Часть пятая. Время мстить. После безвременной кончины Кэрри в жизни всех нас, любивших ее, образовалась пустота. Теперь настал мой черед лелеять ее фарфоровых кукол. Крис решил поселиться при клинике Виргинского университета и уехал. Он хотел жить поближе ко мне. «Оставайся, Кэтрин», — взмолился Пол, когда я объявила, что намерена вернуться к себе в горы и стать учительницей танцев. «Не уезжай. Не оставляй меня снова одного. Джори нужен отец. Мне нужна жена. Ему нужен мужчина, которому он мог бы подражать. Мне до смерти надоело любить тебя от случая к случаю». «Не сейчас», — сказала я с твердой решимостью, высвобождаясь из его объятий. «В один прекрасный день я вернусь к тебе, и мы поженимся. А пока что у меня есть кое-какие незаконченные дела». И вскоре я опять взялась за свое дело неподалеку от того места, где Фоксворты жили в своем доме. Я разработала целый план. Без Кэрри у меня прибавилось хлопот с Джори. Он уставал в школе танцев, к тому же ему хотелось играть со сверстниками. Я записала его в специальную подготовительную школу и наняла горничную, чтобы та помогала мне по хозяйству и сидела с Джори в мое отсутствие. Вечерами я выходила на охоту, естественно, в поисках одного единственного человека. Пока что он ускользал от меня, но рано или поздно судьба устроит нашу встречу, и тогда да поможет тебе Господь, мамочка. Местная газета поместила большой панегирик в честь Бартоломью Уинслоу, когда он открыл вторую адвокатскую контору в Хилландейле, в то время как его младший компаньон остался управлять первой конторой в Гринглене. «Два офиса», — подумала я, — «чего только не купишь за деньги». В мои планы не входила такая наглость, чтобы связаться с ним напрямую. Наша встреча должна была произойти случайно. Оставив Джори на попечение Эммы Линдстром, играющим с двумя другими детишками в нашем обнесенном оградой дворе, я села за руль и отправилась в лес неподалеку от Фоксфорд-холла. Барт Уинслоу был в своем роде знаменитостью, и все подробности его частной жизни были прекрасно известны, так что из сообщения в газете я знала, что он имеет привычку по утрам пробегать по несколько миль до завтрака. Очень кстати, здоровое сердце ему как раз пригодится в самом ближайшем будущем. Я целыми днями изнуряла себя бегом по грязным дорожкам, которые то разветвлялись, то петляли, заваленные мертвыми, сухими и хрустящими листьями. Стоял сентябрь. Со дня смерти Кэрри прошел уже месяц. Я с грустью думала о ней, вдыхая едкие запахи костров и вслушиваясь в звуки топора. Запахи и звуки, которые оценила бы Кэрри. О, Кэрри! Они нам заплатят за все. Я их заставлю заплатить. Как-то само собой получилось, что я забыла о том, что Барт Уинслоу не имел к этому никакого отношения. Он нет. А вот она... Как быстро текло время, а я еще ничего не сумела сделать. Где он скрывается? Прочесывать холостяцкие бары я не могла. Это было бы слишком банально и слишком нарочито. Когда мы с ним встретимся, а это произойдет рано или поздно, он скажет какую-нибудь избитость, а может быть, я, и это станет началом или концом этой истории, который уже давно рисовался мне с того самого момента, как я увидела его танцующим с моей матерью в рождественскую ночь». Как это чаще всего случается, встретиться с ним мне довелось отнюдь не на беговой дорожке. Однажды в субботу, в середине дня, я сидела в грязноватом кафе, как вдруг в дверях возник Барт Уинслоу. Он огляделся, заметил меня за столиком у окна и подошел. На нем был типично адвокатский костюм «тройка», который, наверное, стоил целое состояние. У него был очень важный вид в этом костюме, да еще и с атташе-кейсом в руке. Он широко улыбнулся, при этом его худощавое загорелое лицо имело несколько зловещий вид, а может быть, это я сама на себя нагоняла страх. «Так», — протянул он, — «разрази меня гром, если это не Кэтрин Далл, та самая женщина, с которой я уже несколько месяцев жду встречи». Он поставил свой атташе-кейс, не дожидаясь приглашения с моей стороны, уселся напротив и, облокотившись на стол, с напряженным интересом уставился мне прямо в глаза. «Где вы, черт возьми, прячетесь?» — спросил он, одновременно ногой пододвигая свой кейс к себе поближе, чтобы удобнее было приглядывать за ним. «Нигде я не прячусь», — ответила я, стараясь скрыть охватившую меня нервозность. Он рассмеялся, и глаза его скользнули по моему обтягивающему свитеру и юбке, и даже по той части моей нервно подрагивающей ноги, которую он мог видеть. Затем лицо его стало серьезным. «Я читал в газетах о смерти вашей сестры. Мне очень жаль. Всегда очень жаль узнавать о смерти столь юной особы. Если это не слишком личное, могу я полюбопытствовать, что было причиной смерти? Заболевание? Несчастный случай?» Глаза у меня округлились. Что было причиной смерти? О, об этом я могла бы написать целую книгу. «Почему бы вам не спросить у своей жены, что послужило причиной смерти моей сестры?» — сказала я жестко. Он, казалось, опешил, а затем выпалил. «Откуда ей знать, если она не знакома ни с вами, ни с вашей сестрой? Правда, я видел у нее вырезанный из газеты некролог, и когда я попытался забрать его у нее, она расплакалась». Я потребовал от нее объяснений, но она вскочила и убежала наверх. Она и сейчас отказывается отвечать на мои вопросы. «Кто вы такие, черт побери?» Я с новым энтузиазмом впилась в свой сэндвич с ветчиной, помидорами и салатом, разжевывая его нарочито медленно и наблюдая, как в моем собеседнике нарастает раздражение. «Почему бы не спросить об этом у нее?» — снова сказала я. «Ненавижу тех, кто отвечает вопросом на вопрос», — резко сказал Барт. Затем он подозвал рыжеволосую официантку и заказал то же, что и я. «Послушайте», — сказал он, придвигая стул. «Некоторое время назад я посетил вашу балетную студию и предъявил вам те письма, в которых вы и сейчас шантажируете мою жену». Он полез в карман и достал три письма из тех, что были написаны много лет назад. Они были истрепаны и испещрены почтовыми марками и штемпелями, из чего можно было заключить, что они исколесили за нею весь свет, прежде чем оказаться вновь у меня в руках. Он повысил голос. «Кто вы такая, черт возьми?» Я улыбнулась очаровательной улыбкой, улыбкой своей матери. Как делает она, я наклонила на бок голову и, подняв руку, стала перебирать свой искусственный жемчуг. «Вам в самом деле нужно задавать эти вопросы. Неужели так трудно догадаться?» «Не стройте из себя невинность. Кто вы в самом деле? В каких вы отношениях с моей женой? Я знаю, что вы на нее похожи, те же глаза, волосы, даже некоторые манеры. Вы, должно быть, в некотором роде родственницы». «Да, можно и так сказать». «Тогда почему я вас прежде никогда не видел? Вы племянница, кузина». Он обладал сильным животным магнетизмом, и это почти испугало меня настолько, что я чуть было не отказалась от задуманной мною игры. Это был не юноша, которого могла поразить бывшая балерина. Его темный зов был слишком силен, он почти что подавил мою волю. О, каким диким любовником он мог бы стать! Я утонула бы в его глазах, и раз став его любовницей, была бы навеки потеряна для всех других мужчин. Он был слишком уверен в своей мужской силе, слишком. Он продолжал улыбаться и вел себя непринужденно, в то время как я суетилась и думала лишь о том, как удрать, прежде чем он сам поведет меня по тому пути, которого я так искала, по крайней мере, до этого момента. «Ну», — сказал он, протягивая ко мне руку, чтобы силой удержать меня, когда я поднялась, чтобы идти. «Не надо так пугаться. Давайте лучше сыграем в ту игру, которая у вас давно на уме». Он собрал письма и поднес их к моему лицу. Я отвернулась, недовольная сама собой. «Не отворачивайтесь. 5 или 6 ваших писем пришли в то время, когда мы с женой были в Европе, и как только она увидела их, она вся побледнела. Всякий раз, когда приходит такое письмо, она нервно сглатывает, как вы сейчас. Она поднимает руку и играет ожерельем в точности, как вы сейчас играете своими бусами. 2 раза я видел, как она писала на конверте, адресат неизвестен. 1 раз я забирал почту и обнаружил в ней вот эти 3 письма. Я открыл и прочел их». Он замолчал и наклонился вперед, так что между его и моими губами оставалось не больше нескольких дюймов. Затем он заговорил снова, твердым и холодным голосом, никак не выдававшим той ярости, которую он должен был чувствовать. «Какое вы имеете право шантажировать мою жену?» Не сомневаюсь, что в эту минуту кровь отхлынула от моего лица. Мне стало нехорошо, я почувствовала слабость, и у меня было только одно желание — побыстрее удрать из этого места и от него. Мне почудилось, будто я слышу голос Криса. «Оставь прошлое в покое, оставь его, Кэти. Бог сам назначит месть, которой ты жаждешь. Он снимет эту ответственность с твоих плеч и сделает это по своему усмотрению». Вот это был мой шанс — выплеснуть на него все до конца, все до конца, объяснить ему, на ком он женат. Почему мои губы отказывались говорить всю правду? Почему вы не спросите свою жену, кто я такая? Зачем вы явились ко мне, тогда как у нее есть ответы на все вопросы? Он откинулся назад на спинку безвкусного ярко-оранжевого пластикового кресла и достал серебряный портсигар со своей монограммой из бриллиантов. «Вероятнее всего, подарок от моей матери, это так на нее похоже». Он протянул портсигар мне. Я покачала головой. Он легким движением вытряхнул табачные крошки с одного конца сигареты и с помощью серебряной зажигалки раскурил другой. Все это время его темные глаза продолжали, прищурившись, держать меня под прицелом, и, подобно мухе, попавшейся в паутину, которую я сплела собственными руками, я приготовилась к нападению. «В каждом своем письме вы пишете, что вам отчаянно нужен $1 миллион», сказал он ровным, ничего не выражающим голосом, а затем выдохнул дым прямо мне в лицо. Я закашлялась и помахала рукой перед собой, чтобы отогнать дым. Повсюду на стенах висели таблички «Не курить». «Зачем вам миллион?» Я следила за дымом. Он описал круг и вернулся опять ко мне, оплетая мою голову и шею. «Послушайте», — сказала я, делая отчаянные усилия, чтобы вернуть себе самообладание, — «вы знаете, что мой муж умер. Я в это время ждала от него ребенка и была завалена неоплаченными счетами, которые я не могла оплатить. И даже теперь, когда я получила страховку и некоторую помощь от вас, я на мели. Моя балетная школа вся в долгах. Мне нужно содержать ребенка, покупать ему вещи, копить на его образование. А у вашей жены столько миллионов. Я подумала, она может пожертвовать хотя бы одним из них». Он улыбнулся слабой и циничной улыбкой. Он пускал табачные кольца, а я опять увертывалась и кашляла. «С чего бы такой умной женщине, как вы, взбрело в голову, что моя жена расщедрится настолько, чтобы одарить пусть даже одним даймом родственницу, которую она знать не желает? Спросите об этом у нее». «Я уже спрашивал. Я сунул ей в лицо ваши письма и потребовал объяснений. Я 10 раз спрашивал ее, кто вы такая и что вас с ней связывает. И каждый раз она говорит, что знает вас только как балерину, которую она видела на сцене. На сей раз я хочу получить ответ от вас». Чтобы не дать мне отвернуться или отвести глаза, он вытянул руку и крепко взял меня за подбородок, так что я не могла двинуть головой. «Кто вы такая, черт возьми? Что вас связывает с моей женой? С чего вы взяли, что она поддастся на ваш шантаж и раскошелится? И почему от ваших писем она убегает вверх по лестнице и достает фотоальбом, который всегда лежит у нее под замком в ящике стола или сейфе? Тот самый альбом, который она быстренько прячет и запирает на ключ при всяком моем приближении». Она брала альбом? Голубой альбом с золотым орлом на кожаной обложке? Прошептала я, пораженная. «Куда бы мы ни ехали, голубой альбом всегда с нами, в одном из ее чемоданов, который она запирает на ключ». Его темные глаза угрожающе сузились. «Вы описали этот голубой с золотым альбом абсолютно точно, хотя он уже старый и весьма потрепанный. В то время как моя жена рассматривает этот альбом с фотографиями, моя теща зачитывает до дыр свою Библию. Иногда я застаю свою жену в слезах над фотографиями из этого альбома, подозреваю, что это фотографии ее первого мужа». Я тяжело вздохнула и закрыла глаза. Я не хотела знать, что она плачет. «Скажите мне, Кэти, кто вы такая?» Я чувствовала, что если я не заговорю сейчас, неважно о чем именно, он будет держать меня так за подбородок до скончания века, и поэтому, повинуясь какой-то глупой причине, я солгала. «У вашей жены была сводная сестра, Генриетта Бич. Так вот, у Малькольма Фоксворта была с ней внебрачная связь, в результате которой родились 3 детей. Я одна из них. Ваша жена мне наполовину тетка». «А», — вздохнул он, освобождая мой подбородок и откидываясь назад в кресле, как будто удовлетворенный моим ответом. «Значит, у Малькольма была интрижка с Генриеттой Бич, которая родила ему 3 внебрачных детей. Какая интересная новость!» Он смеялся надо мной. Вот уж не думал, что старина был так силен, особенно после сердечной болезни, сразившей его вскоре после первой свадьбы моей жены. Такая новость может вдохновить любого мужчину. Затем он посерьезнел и внимательно посмотрел на меня. «Где же теперь ваша мать? Мне бы хотелось повидаться с ней и переговорить кое о чем». «Она умерла», — сказала я, пряча руки под стол и держа пальцы скрещенными, как глупая суеверная девчонка. «Давным-давно умерла». «Ясно. Мне все ясно. 3 юных, незаконно рожденных детей Фоксфорда мечтают получить свою долю наследства, шантажируя мою жену, так?» «Нет, не так. Это делала я одна. Ни брат, ни сестра в этом не участвовали. Когда я писала эти письма, я была действительно в отчаянном положении, да и сейчас не намного лучше. Те 100 000, что я получила по страховке, разлетелись в один момент. Мой муж сумел наделать массу долгов, и у нас были огромные задолженности за жилье и машину. К тому же мне пришлось оплатить его больничные счета, расходы на похороны и все, что связано с появлением на свет ребенка. Я могла бы всю ночь рассказывать вам о проблемах своей балетной школы и как я обманулась, поверив, что это будет прибыльное дело. На самом деле нет? Нет. Когда оно зависит от стольких богатеньких девочек, которые по 3 раза в год уезжают отдыхать и которым на самом деле нет дела до танцев, все, что им нужно, это красиво выглядеть и чувствовать себя грацией. Будь у меня хотя бы один действительно хороший ученик, оно бы того стоило. Но его нет, ни одного. В глубокой задумчивости он барабанил пальцами по скатерти. Затем он закурил еще сигарету, не от того, что ему так хотелось курить, а просто чтобы занять чем-нибудь свои беспокойные пальцы. Он глубоко вдохнул в себя дым и посмотрел мне прямо в глаза. «Буду с вами предельно откровенным, Кэтрин Далл. Во-первых, я не знаю, говорите ли вы правду или лжете, но вы действительно похожи на род Фоксфордов. Во-вторых, мне не нравятся ваши попытки шантажировать мою жену. В-третьих, мне не нравится видеть ее несчастной до такой степени, что она рыдает. В-четвертых, я очень сильно ее люблю». Хотя бывают минуты, не стану отрицать, когда мне хочется задушить это прошлое, которое в ней сидит. Она никогда не говорит о нем. Она полна тайн, которые никогда не откроет мне. И одна из этих великих тайн, о которых я прежде ничего не слыхал, это то, что Малкольм Нил Фоксфорд, добропорядочный, набожный, святой человек, был в любовной связи после сердечного приступа. Я знаю, что до болезни у него был роман, но только один, не более того.